Глава 76. Колен и Лин вошли в дом. Полицейский расстегнул куртку и вынул из чехла компьютер. «Я не хочу заставлять тебя смотреть видео, но, думаю, рано или поздно тебе придется это сделать, Лин. Так уж лучше сейчас». Он наблюдал за ней, приглядывался, ловил каждую ее реакцию. «Может, Лин хочет дождаться Джулиана? Не откажется ли она смотреть видео?» Лин присела возле него. «Давай». Колен открыл файл. Появилось инфракрасное изображение в черно-белых тонах с оттенками зеленого. Лин узнала эту часть залива, вытянутые песчаные отмели, изгиб реки Оти, островки неприхотливого солероса и ложечницы. Картинка иногда портилась, накрапывал дождь. Хронометр внизу показывал 17.02 23 декабря. Полицейский немного увеличил скорость, восстановил нормальную на отметке 17.04 и ткнул пальцем в экран. «Смотри внимательно». Вдали, где-то в глубине залива, Лин заметила движение. Две светящиеся точки, которые вскоре исчезли. Фары. Колен перемотал дальше. «Твой свекор только что приехал по дороге, идущей вдоль русла. Паркуется на маленькой стоянке. То есть это мое предположение, потому что именно там обнаружили его машину. К сожалению, растительность, плохая погода и расстояние мешают нам что-либо разглядеть. Затем на протяжении получаса ничего не происходит. Возможно, он выпивает, сидя в машине. А потом вот что». 17.32. Лин вгляделась в экран. Полная темень на побережье. Мерная пульсация маяка. Из зарослей появляется странный силуэт. Он перешагивает лужицы, карабкается по песчаным отмелям, много раз падает. Теперь дождь припустил сильнее, различить лицо было невозможно. И Лин смогла узнать Жака только потому, что он подошел ближе. Его лысая голова. Его плащ. Он блуждал в потьмах, словно бродяга, уходил в залив, в сторону моря и камеры, а вокруг постоянно пребывала вода. Она окружала Жака, обхватывала его со всех сторон, как паук-птицеед свою добычу. А он не осознавал этого. «Это ужасно. Ужасно. Что ты там ищешь, Колен, черт возьми?» «Пару минут, всего пару минут. Подождем, пока дождь слегка утихнет. Ты сама увидишь». Лин сделала над собой усилие. Жак споткнулся, упал и совершенно мокрый остался сидеть на песке. Среди яростно бушующей природы его тело мелко сотрясалось. Лин была уверена, он плакал, плакал, как мальчишка, пропуская песок сквозь пальцы. Когда дождь прекратился, Колен указал на правый край экрана и украдкой взглянул на Лин. «Что ты видишь?» «Еще один силуэт в зарослях». «Боже мой!» Он остановил картинку и в задумчивости поскреб рыжую щетину на подбородке. «У меня от этого каждый раз мороз по коже. Кто-то смотрел, как он умирает. Кто-то, кого мы не видим из-за дождя. Но кто, возможно, был там с самого начала, спрятавшись в кустах рядом со стоянкой? Я избавлю тебя от продолжения. Но этот незнакомец, так и не позвав на помощь, останется там до 17.55, когда Жака унесет море». Лин закрыла лицо руками. Колен протянул ей фотографию. «Мне очень жаль, что приходится подвергать тебя всему этому. Вот фотография, которую распечатали с видео. Мы сделали, что могли, увеличили ее, оптимизировали настройки, но лучше не получается». Лина всмотрелась в снимок. «Невозможно. Невозможно определить, мужчина это или женщина. Одежда похожа на рыбачью куртку с капюшоном. В таком наряде трудно различить хоть какие-то морфологические признаки». Лин была на грани сна и яви. Она словно шла по острому горному гребню, а с обеих сторон зияли пропасти. Сыщик внимательно посмотрел на нее и откашлялся. «Я огорчен, что в подобных обстоятельствах мне приходится задавать тебе такой вопрос, но тебе это ничего не напоминает?» «Наш эксперт говорит, что рыбачий костюм светлый, возможно, желтый или серый. Вроде вот этого». Он указал на стоящую возле книжного шкафа рамку с фотографией Жюлиана. Теперь Лин отчетливо видела дно пропасти. Сейчас она бросится туда и больше не проснется. «Я не знаю. Это так внезапно. Что ты хочешь, чтобы я ответила?» Она взяла фотографию в руки. «Здесь такие костюмы есть у всех. Это может быть кто угодно. Не собираешься же ты, в конце концов. Я хочу сказать, ведь не будешь же ты, как все эти последние 4 года, подозревать Жюлиана?» «Лин, ты меня знаешь. Я просто хочу понять. Жак умирает, выплакав все свои слезы, а кто-то безучастно смотрит на это. Тебе не кажется естественным, что первый, кого я хочу допросить, его сын? Прежде чем присоединиться к тебе на заливе, я заглянул в сарай. Я не нашел там костюма с фотографией. У тебя есть какие-нибудь соображения относительно того, что Жюлиан мог с ним сделать?» «Нет, нет, откуда мне знать? Я здесь не жила, Жюлиан потерял память. Какое все это имеет значение?» Колян вытащил блокнот, послюнил палец и перелистал страницы. «Мне бы хотелось, чтобы мы вернулись именно к 23 декабря. После выписки из больницы я привез Жюлиана на виллу. Было около 3 часов дня. Я воспользовался приездом сюда, чтобы забрать свой бумажник. Впрочем, ты ведь и сама помнишь. Накануне я забыл его у вас». Лин молча кивнула. «Мы проверили список звонков на телефон Жака. Жюлиан позвонил отцу ровно в 15:22. Звонок длился 5 минут. Как он сам объяснил, разумеется, чтобы сообщить отцу о своей выписке. Все совпадает». Он приложил палец к экрану. Спустя 1.5 часа его отец паркуется на побережье залива, напивается и идет топиться. С чего вдруг такой поступок? Почему сразу после выписки сына? Мне это не представляется логичным. Он ежедневно навещал Жюлиана в больнице. На его месте я бы, наверное, приехал сюда, чтобы увидеть вернувшегося домой сына. Я бы не пошел топиться. Зачем ждать выписки Жюлиана, чтобы совершить самоубийство? Жак был в неважной форме. Да, да, я знаю. Жюлиан это часто повторял. Судя по упаковкам от лекарств, обнаруженным у него дома, и токсикологическим анализам, он, очевидно, проходил курс лечения от депрессии. Но в тот день его что-то глубоко взволновало, до такой степени, что он скончался. Похоже на самоубийство. Понимаешь, мне необходимо разобраться, потому что вся эта история не отпускает меня. Не хочешь помочь мне заполнить пустоты между моментом, когда я привез Жюлиана сюда, и временем, когда на видео появляются фары? Если память мне не изменяет, когда мы приехали, тебя не было дома. Ты не встречала Жюлиана. Не помнишь, в котором часу ты вернулась?» Лин поднялась, чтобы налить себе виски и таким образом выиграть время. Отрицательно покачав головой, Колян отказался от предложенного ему стакана. 23-е. 23-е. Что же она делала? Ах да. Ехала из Реймса, где, угрожая оружием психиатру, получила информацию от Джордана. Она вспомнила, что солгала Жюлиану, и повторила то, что сказала тогда мужу. «Я возвращалась из Парижа. Все те же чертовы проблемы с моим издательством насчет плагиата. Думаю, я оказалась на вилле часам к 4, максимум к 16:30. Помнится, я очень удивилась, увидев сидящего в кресле Жюлиана. С этого момента мы с ним не расставались». «Ты уверена?» «Совершенно». Колен поджал губы, что-то записал и резко захлопнул блокнот. Затем внимательно, не моргая, посмотрел на нее. Его глаза тускло блеснули, а лицо застыло и посерело, как у человека, внезапно узнавшего, что от него уходит жена. «Понимаю». Он поднялся и, молча, даже не взглянув на нее, убрал компьютер. Именно в этот момент Лин поняла. Он знает, что она говорит неправду, что она не ездила ни к какому издателю. Конечно, он туда звонил и красным отметил в своем поганом блокноте. Где была Лин все те разы, когда утверждала, что она у издателя? Почему она лжет? Лин проглотила виски. Надо чем-то заняться, чем-то заполнить мертвую тишину, в которую ее погрузил сыщик. Зачем он пришел? Один, со своим видео. Почему устраивает ей очную ставку? Ей, а не Жюльяну. Может, он хочет дать ей шанс признаться? Неужели теперь он подозревает ее? И ее тоже? Она проводила колено до двери. Он повернулся к ней. «Оставь эту фотографию у себя. Очень возможно, что завтра я вернусь задать вопросы Жюльяну. Если он захочет мне позвонить, или кто-нибудь из вас захочет, звоните без колебаний. Что-то в этой истории от меня ускользает. Есть какие-то лакуны, которые мне не удается заполнить. Но, знаешь, я вроде прилива. Мне потребуется время, но все эти дыры рано или поздно заполнятся. До свидания, Лин». Уткнувшись носом в воротник, он развернулся и побежал к машине. Лин заперла дверь, привалилась к ней спиной, сделала глубокий вдох, схватила рамку с фотографией и задумалась о прятавшейся в кустах фигуре. Потом она бросилась в гараж и порылась в бардачке своей машины, чтобы поискать там талон за проезд по платной дороге от Реймса до съезда в 10 километрах от Берка. 23 декабря. На талоне было указано время – 18:48, приблизительно через час после утопления. Теоретически Жюльян мог успеть вернуться по пляжу пешком. Быстрым шагом от русла Ати не больше получаса ходу. Из-за прилива он должен был бы воспользоваться мостом, пройти по дороге, огибавшей лес, и вернуться южнее, по песку. Но что это могло значить? Что перед тем, как Жак утонул, Жюльян находился возле него в машине. А кто еще? Лин накинула на плечи плед и уселась в кресло перед камином. Ей никак не удавалось согреться. Огромные окна выходили в кромешную тьму, дом казался ей кораблем, дрейфующим в бескрайнем ледяном пространстве. У Жака была неустойчивая психика. Возможно ли, что Жюльян поддержал его желание броситься в залив? Но как можно толкнуть человека на смерть? Угрозами? Словами? На видео Жак плакал. Слова могли ранить его. Но какие весомые слова мог бы произнести страдающий амнезией человек, чтобы принудить другого к самоубийству? Разве что Жюльян не потерял память, или она к нему вернулась. Лин вздрогнула, услышав шум двигателя спустя 2 часа. Когда открылась дверь, она еще больше вжалась в кресло. Жюльян подошел и обнял жену сзади, скользнув губами по ее шее. «Готово». Его слова, его запах. Лин зазнобила. Он встал перед ней, взглянул на бутылку виски, потом на запертый чемодан на колесиках. «Что это значит? Ты собираешься уезжать?» Лин сделала глубокий вздох и вытащила из-под пледа фотографию. «Ты мне можешь объяснить?» Жюльян взглянул на снимок. «Это что? А ты не знаешь?» «Нет, конечно, скажи мне». «В тот вечер, когда твой отец утопился, там оказалась камера. Она была скрыта среди деревьев на другой стороне реки. Ты знаком с Беранже Аргу?» «Кто это?» «Кое-кто, кого ты хорошо знаешь. Орнитолог. Его, как и тебя, интересует колония тюленей. К нам приходил Колен, он показал мне видеозапись. Человек, которого ты видишь на фотографии, смотрел, как твой отец тонет в волнах». Жулиан рухнул в кресло. «Поверить не могу». Лин молчала, прижав колени к груди. Собственный муж внушал ей страх. Ее одолевали ужасные картины. Жулиан, раздробивший ногу Джордану. То, как он ударил вора с рыбьим лицом. Разможженный затылок сыщика. Можно ли объяснить амнезией все эти чрезмерные реакции, которых она за ним прежде не знала? Неужели Жулиан так ожесточился после того, как на него было совершено нападение? Суровый голос отвлек ее от этих размышлений. «Хотя бы, почему я могу иметь к этому какое-то отношение?» «Почему, когда тебя выписали из больницы, ты позвонил отцу, а не мне?» «Почему?» «Да потому что хотел сделать тебе сюрприз. Я сказал отцу, что все хорошо, что мы ждем его завтра на рождественский ужин. Я остался дома и ждал тебя. Главное, я не хотел испортить эффект». Он поднялся с места и заложил руки за голову. У него на лбу выступил сосуд. «Твою мать, Лин! Ты что, меня подозреваешь? Зачем бы я стал делать такое?» «Тебе не пришло в голову, что фигура на фотографии — это, возможно, тот самый чертов паразит, который обокрал нас?» Он подошел к окну, широко распахнул его и стал вглядываться во тьму. В комнату ворвался ветер. «Кто тебе сказал, что сейчас он не наблюдает за нами? Что он не хочет уничтожить нас?» Он замер перед бескрайним пространством за окном. Потом вернулся к жене, попытался обнять ее. Но она отпрянула и рывком поднялась с кресла. «Прости, мне не по себе. Что-то в тебе коренным образом изменилось. Я не знаю, что именно. И не знаю, случилось ли это еще до того, как ты срежиссировал нападение на самого себя и обрек нас обоих на этот ад. Но в любом случае ты уже не тот человек, которого я знала». Она надела пальто и взяла чемодан. «Я на несколько дней возвращаюсь в Париж. Мне надо подумать». Он, сгорбившись и безвольно опустив руки, печально посмотрел на нее. «Значит, ты покидаешь меня в такое тяжелое время? Ты оставляешь меня наедине с моей треснувшей памятью? Мы с тобой связаны навсегда. Ты что, уже забыла?» «Я не забыла. Нет часа, чтобы я не слышала этого проклятого звука ударов лопаты. Стоит мне закрыть глаза, я вижу раздувшееся лицо Джордана. Но завтра мне надо кое-что сделать. Надеюсь, поездка даст, наконец, ответы на мои вопросы. Чем бы ни завершилась эта мука, для меня сейчас нет ничего важнее».